Заодно завел личный счет, чтоб он принадлежал только мне. Туда все 3000 и положил, а потом можно будет просто номер счета давать клиентам. Пусть просто переводит деньги туда и все. Получил еще одну карточку, с котятами и цветочками. Это работники банка такой принт подобрали, посмотрев на мои размеры и пол. Я даже спорить не стал, только вздохнул и все. Рыжов после вводной лекции и дуэли определился, что с нами делать, и объявил, что будем чередовать практику и теорию. Один день то, другой другое, потому что и то у нас хромало. Меня, правда, похвалил, что с практикой у меня все нормально, но все равно нужны тренировки, чтобы быстрее достичь подмастерья. Мол, только с этим рангом можно минимально позаботиться о себе в руинах. А кто к выпуску через 2 года не достигнет этого ранга, тем пропуска в руины не видать как своих ушей. Даже кольцо с Лохтиной затаились. Видимо, то, что я набил морды им обоим на дуэли, слегка охладило их пыл. Они делали вид, что меня нет, отворачивались и задирали носы, когда сталкивались в аудитории. Ну да и ладно, не очень-то и хочется с подобными кретинами в десны целоваться. Даже очередную подлянку с вещами было лень делать, цели-то вроде бы достиг. Так что я просто учился, медитировал у себя в комнате, гоняя обе техники по телу, и пару раз ходил в ресторан с Юлей, деньги-то теперь есть. Она тоже была не ко двору в нашей группе из-за своей внешности, хоть вроде происхождение позволяло. Но не знаю, никто, кроме меня, с ней не общался, а она, так кажется, совсем из-за этого и не переживала. Покупку ноутбука я отложил до выходных, никто в спину оглоблями же не гонит. В пятницу, когда Рыжов закончил занятия, Кольцов неожиданно вышел вперед группы, встал за кафедру преподавателя и громко заговорил. «Судари, сударыни, прошу минутку вашего внимания». Все замерли, посмотрели на него, даже мы с Юлей. «Спасибо. Сегодня закончилась первая неделя нашей учебы. Сделан, так сказать, первый шаг к нашему будущему. Я предлагаю ей расходиться, а отметить это всей группой в приличном месте. Поэтому я приглашаю всех вас, абсолютно всех». Он мельком глянул на нас, мол, да и вас тоже, амишки. «Приглашаю в ресторан «Горцующий пони» на Семинаровской. Все за мой счет, собираемся там в 6 вечера и празднуем. Ура! Граф Кольцов, лучший!» Стали радостно вопить 4 из его группы поддержки. «Мы обязательно придем». Эф, будто кто-то сомневался. И вообще, они так кричат, словно они никогда в ресторанах не бывали и ничего слаще морковки не ели. Жополизы. «Прекрасная идея, Игорь», — улыбнулась Лохтина. «У меня не было никаких планов на этот вечер, но после твоего предложения они появились. Надеюсь, ты не против, буду только рад», — ответил улыбкой на улыбку Кольцов. «Кукушка хвалит петуха, а петух — кукушку», — шепнул я Юли, та коротко хрюкнула. «А вы, Александра, Юлия?» Будто услышав нас, Кольцов повернул голову. «Хоть между нами и возникли некоторые разногласия, но этим вечером мы можем их, если не избыть, то сгладить. Я подумаю, может, приду». Пришлось ответить расплывчато. «Я тоже», — поддакнула Юля. «Мы в любом случае будем вас ждать». Игорь кивнул, посмотрел на Рюмина. «А ты, думаю, смогу выкроить время». Парень пожал плечами, все же соглашаясь. «Прекрасно. Тогда жду в указанное время вас всех в «Горцующем пони». Мы разошлись, обговаривая прошедшую неделю и предложение Кольцова. Вместе с Юлей мы вышли из учебного корпуса и направились к общаге, петляя по красивому парку университета. «Ты хочешь пойти туда?» – спросил я девушку. «С чего ты взяла?» – та слегка удивленно глянула. «Ты задумчивая и еще ни одного слова не произнесла за всю дорогу, а мы уже на полпути к общежитию». «А, да». Юля улыбнулась, будто свинья при виде желудей. «Наверное, хочу. Раньше у меня было много общения. Думала, мне это совсем надоело, а теперь скучаю. Интересно, с кем это она так много общалась-то раньше? Хотя, учитывая ее секрет, который совсем не секрет для меня, все может быть совсем не так, как кажется». «Хм, понятно», — кивнул. Потом посмотрел ей в лицо. «Юля, пошли ко мне в гости, ты приглашаешь?» Она удивленно выпучила глаза. «Да, пятница же, надо подобрать, что надеть в ресторан. Кто же поможет, как не подруга?» Я хмыкнул. «Тогда, конечно, мда, теперь свои наряды показывать». У себя в комнате я выставил на стол угощения, конфеты, пряники, мини-шоколадки, все, что можно грызть в постели, не разогревая. Я все равно я могу потолстеть, пока использую любую из техник для развития тела, так что сладкое, жирное и мучное можно уплетать за обе щеки без последствий. Для запивки поставил электрочайник, поставил кружки и достал упаковку чая в пакетиках. «Угощайся». «Спасибо», — Юля кивнула, присаживаясь у стола. «Но я стараюсь меньше сладкого есть». «Почему? Ха-ха, ты разве не понимаешь почему?» Глядя на меня, Юля усмехнулась и указала пальцем на свое пузо. «Нет, это же не настоящее». Я ухмыльнулся, глядя ей в глаза. «Не настоящее? Что ты имеешь в виду?» В глазах девушки появился испуг и замешательство. «Я тоже умею пользоваться иллюзиями». Моя ухмылка превратилась в широкую улыбку. «Иллюзиями? Я не понимаю, о чем ты говоришь». Голос Юли стал насквозь фальшивым. «Как скажешь, хотя мне было бы интересно посмотреть, как ты выглядишь на самом деле, и зачем прячешься. Но если тебя это как-то задевает или смущает, то я сделаю вид, что никогда такого не говорила». Пожал плечами, выключил засвистевший чайник и стал заливать кипятком пакетики. Юля сидела молча, глядя в пол. «Ладно, пусть будет так, как хочет». Пока чай остывал, начал выкладывать вещи из шкафа. Не то, что я хотел принарядиться, но в повседневной одежде идти навстречу будет грубо. Надо подобрать какой-то интересный и легкий наряд, но не платье. Они только для особого случая. Мне их как раз две штуки впихнули. Вот если император в гости пригласит там или съезд европейских монархов начнется и меня туда пригласят, вот тогда их можно надевать. А со студентов, еще и не особо приятных, можно что-то попроще. Хм, думаю, короткие шорты, босоножки и футболка подойдут. Еще только начало сентября, тепло и даже жарковато, для неформальной пятничной попойки самое то. Как думаешь, это будет нормально? Приложив выбранные вещи к себе, я повернулся к девушке. Юля, что? А, нормально. Будешь выглядеть очень красиво. Отлично. Наверное, Лахтина и ее подлизушницы вырядятся получше, но я просто ради поддержания атмосферы иду туда, а не в конкурсе красоты участвовать. Хватит с них и такой моей одежды. Так, теперь надо трусы и лифчик подобрать, чтоб не сильно были заметны под одеждой, и чтоб в них не было жарко. Лифчик вообще изобретение сатаны для пыток. Как не лето, так в нем так жарко, особенно в месячные. Тогда грудь становится гораздо чувствительнее, чуть увеличивается, становится тесно, жарко и раздражающе. Я как-то попросил графиню Меншикову что-то сделать с месячными, она же крутая целительница. Но та отказалась, ответила, что все должно идти естественным путем. Ну, ничего, стану старше и найду заклинание или технику изобрету, чтоб их прекратить. Хотя, надо признать, зимой с лифчиком теплее и комфортнее, чем без него. «Идем к тебе», — посмотрел на Юлю. «Ко мне», — она почему-то удивилась. «Ну да, с моей одеждой быстро управились, давай тебе подберем. Если твой наряд не иллюзией создается», — поддел ее слегка. «Я да, пошли». Комната Юли выглядела так, будто ей лет 13. Постеры певцов и актеров на сценах, разноцветное белье на постели, мягкие игрушки, в потолок был вделан вентилятор черно-фиолетового цвета, с лопастей которого свисали ленточки со стразиками, и пахло в ней чем-то приятным, клубникой или земляникой. «А у тебя тут красиво», — сделал комплимент Юле. «Да, спасибо». Наверное, под своей иллюзией она даже покраснела. «Так, ты что хочешь надеть? Какой шкаф грабить?» Я потер руки, глядя на эти предметы мебели в комнате. «Саша, послушай, я хочу тебе кое-что рассказать». Юля смущенно посмотрела на меня. «Давай присядем». «Давай». Я сел на мягкий стульчик с розовой обивкой, моя собеседница устроилась на кровати, поерзала, устраиваясь, замерла. «Саша, раз ты уже сама догадалась, то я хочу все объяснить». Юля посмотрела на меня, я кивнул, и она продолжила. «Чтобы лучше было понятно, я сниму иллюзию». Изображение одутловатой толстушки заколебалось, как отражение в воде от волн, и исчезло. А под ним я ожидал чего-то негативного, что она вся обгорелая, например, или какой-то мутант с тремя глазами и двумя носами, а вместо бровей маленькие ладошки. Но реальность оказалась гораздо сокрушительнее, чем фантазии. Юля была чудовищно, фантастически красивой. Смуглая оливковая кожа, блестящая и переливающаяся, будто политая маслом. Длинные, ниже задницы, густые черные волосы. Стройные ножки, фигура идеальных пропорций, насколько видно через не слишком обильную одежду. И прекрасное лицо, так и хотелось крикнуть, что у живого человека подобного лица быть не может. Идеальный овал, пухлые розовые губы, тонкие скулы, брови в разлет, высокий лоб и огромные глаза ярко-синего цвета, придающие смуглой внешности девушке какую-то нереальность. «Ты вообще настоящая, это не еще одна иллюзия», — не смог промолчать я, шокированный подобной красотой. «Можешь потрогать, если хочешь», — Юля хихикнула. «А я что?» Я подошел к ней и стал мять ее лицо, руки, ноги, даже до сиськи добрался. Она, в смысле Юля, а не сиська, смутилась. На щеках выступил легкий румянец, еще больше украсивший ее. «Мне кажется, уже хватит», — мяукнула Юля, не пытаясь, впрочем, оттолкнуть меня. С изрядной долей сожаления я перестал ее ощупывать. Нет, никакого сексуального подтекста в этом не было, просто она слишком невероятна, чтоб верить в ее существование только из-за зрения. Тактильно тоже надо было убедиться в реальности. «КХМ, прости, я сел обратно. Просто не могу поверить, что ты такая. Угу. Зато теперь более понятно, почему я пыталась скрыться под иллюзией, правда». Она наставительно посмотрела на меня. «Если честно, то не очень. Да любая девушка мечтала бы о такой внешности». «Согласна». Юля вздохнула. «Но о таком мечтают только до того, как получит мечтаемое. Слышала поговорку «бойтесь своих желаний»? Вот, у меня это семейное. Мой прадед привез мою прабабку откуда-то с Ближнего Востока, чуть ли не из руин вытащил. И она была красивой, даже красивее меня, я видела фотографии. И моя бабка была красавицей, и мама. И я вот теперь, чего скромничать». Она как-то грустно улыбнулась, я ей отзеркалил улыбку, уже догадываясь, куда она ведет. «И многие, как ты и сказала, Саша, готовы о таком мечтать, но они просто не знают, что к этому идет в комплекте. Назойливое, непрестанное внимание мужчин. Я уже лет с 6 чувствовала на себе эти липкие, слюнявые взгляды». Девушка скривилась от омерзения и передернула плечиками. «И чем старше становилась, тем больше, а лет с 12. В общем, уже тогда мне хотелось сделать так, чтоб никто не мог меня касаться. А с этой иллюзией у тебя получилось». Я вздохнул. «Так-то ситуация понятна, но все равно, прятать такую божественную внешность под иллюзией прыщавой толстухи просто преступление. Но свое мнение я буду держать при себе, конечно же». «Да». Идеальное лицо озарилось волшебной улыбкой. «Мне бабушка ее создала, втайне от всех домашних. Поначалу было сложновато держать иллюзию и ходить, говорить, использовать магию, я же все-таки еще ученик, никаких бонусов к магии у меня нет, но потом приноровилась. И так все хорошо стало, никто не пристает, никакого лишнего внимания, я была предоставлена сама себе». Ее голос был слегка мечтательным, как у ребенка, вспоминающего про съеденный кулек шоколадных конфет. «Зачем тогда хочешь пойти на вечер? Вакуум внимания надоел? Ну?» Юля замялась, смутившись и покраснев. «Честно говоря, да, я не думала, что так будет, но раньше я была центром внимания любой компании, а теперь я где-то у стены мнусь. Захотелось немного развлечься, просто побывать там, где большая компания». «Понятно», — кивнул. «Что тут непонятного может быть? Как говорится, имеешь, не ценишь, потеряешь, плачешь. Это-то у тебя и произошло, Юля. Только потерянное найти можно в 3 секунды, с ее-то данными. А впрочем, я ее прекрасно понимаю. Не совсем с той стороны, конечно, ведь я не то, чтоб красавица. Но в детдоме я понял, что маленькие девочки без родителей ведут не совсем ту же жизнь, что и маленькие мальчики без родителей. И не то, что я рад этому знанию, вполне бы обошелся без него. Саша, ты же не расскажешь никому об этом, правда? Я открылась тебе, потому что мы подруги». Два огромных как блюдца, синих глаза сверлили меня, проникая прямо в душу. Я даже возразить ничего не мог. Ну как я посмею предать ее доверие? Никак. Хотя, конечно, про подруги это туфта. Если бы я не сказал про иллюзию, то фиг бы она тут стала распинаться. Не для того ей бабка такое сложное заклинание составила, чтоб она открывалась перед всеми. И уж тем более за неделю мы какими-то подругами не разлей вода не стали. Не расскажу. К чему это мне? Я пожал плечами. Спасибо. Юля встала и обняла меня, прижавшись грудью и одарив запахом клубники или земляники. Ты такая классная. Маленькая, но такая симпатичная и сильная. Я за тебя волновалась на дуэли, просто в ужасе была, что эти двое решили на тебя напасть. Но ты их обоих победила так легко и красиво, что я почти влюбилась. Была бы ты парнем, Сашка, то мое сердце было бы точно твоим. Хорошо. Мне оставалось только вздыхать. Наверное, это не совсем нормально, все же моей памяти о себе лет 50, но это только памяти. Да и я сегодняшний совсем не то, что я тогдашний. Мне сейчас всего 18, а вздыхаю я больше от женской зависти к такой красотке, чем он какой-то влюбленности, если уж не врать себе. В конце концов, первые 3 года я рос абсолютно как девочка, да и остальные 15 лет тоже, жил в женской среде, имею женские гормоны. В общем, от старого я осталась только память и обида на несправедливость, из-за которой я умер. Может, когда я разберусь с этой обидой, то память и вовсе превратится в просто информацию, как после просмотренного фильма. «Юля, так ты не ответила, твоя иллюзия меняется от надетой одежды или по желанию?» Я вынырнул из размышлений в реальность. «И так работает». Она вдруг хихикнула. «Но, думаю, мне не нужно угадывать, что надеть, чтобы быть привлекательной. Я в любом виде не буду такой. Ха-ха-ха. Да, твоя бабушка поработала на славу». Я тоже рассмеялся. «Давай тогда подберем что-то такое, чтоб выглядело еще отвратительнее». «Ох, а это прекрасная мысль. Сейчас мы прикалывались, создавая идеально отвратительную внешность. И у нас получилось». Теперь Юля была в обтягивающем коротком платье, бугрящимся жировыми складками и выставляющим на обозрение жирные, целлюлитные ляхи. Грудь сделали обвисшей до пупка, волосы завили в мелкое колечко, облаком торчащими во все стороны вокруг головы, а лицо густо накрасили розовым и фиолетовым. Это будет фурор. Я не мог удержаться от смеха, глядя на иллюзию толстухи. Да уж, внимание я к себе приобрету, наверное, даже больше, чем если бы пошла без иллюзий. Юля фыркала насмешливо, крутясь перед зеркалом. Это же и прекрасно. Глянул на время. О, уже почти время. Я в душе переодеваться, встретимся через минут 20 у входа. Хорошо. Со временем я, правда, немного напортачил, и вышел из общежития через полчаса, по следу душа долго сушил волосы феном, потом подбирал белье, потом одевался, комплектовал сумочку, потому что карманы у шорт совсем не внушали доверия. Короче, я немного задержался, но Юля не обиделась, встретив меня улыбкой. Кстати, иллюзия повторяла мимику оригинала, так что под 3 подбородками она тоже улыбается. Я заказала такси. Поедем с Шиком. Только голубей не хватает. Голубей? Она удивилась. Ага. Чтоб мы такие выходим из машины, а вместе с нами вылетают голуби. Смотрелось бы круто. И правда. На несколько секунд Юля зависла, представляя картинку. Но и так пойдет. Вскоре подъехало такси, мы загрузились и поехали на вечерние посиделки в ресторан. Хотя если бы я знал, что там будет, то, скорее всего, сидел бы в общежитии. Глава 11. «Мы точно туда приехали?» — с сомнением спросила Юля, глядя на то место, куда нас привезло такси. «Я тоже слегка не верил, что мы именно там, где надо. Какой-то злачный переулок, вон мусорки стоят, а через дом, в узком переулке между зданиями, какой-то нетрезвый организм громко ссал. Этим тут и попахивало, мусором из саниной. Но вывеска была на месте, из светящихся неоном трубок, в виде вставшего на дыбы коня, или пони, учитывая название клуба. А еще у этого пони почему-то был рог. «Ну что, долго сидеть будете?» – недовольно буркнул таксист. «А вы точно нас куда надо привезли? Это же какой-то притон. Вы сказали горцующий пони, я вас в него и привез. В городе только один клуб с таким названием. Ну хорошо, десантируемся, Юль». Отсыпав водили серебрушек, я выбрался наружу. Юля выскочила за мной. Только такси отъехало, как из всех щелей стали лезть разные подозрительные типы бандитской наружности. И фиг бы с ними, но вдруг на самом деле это местные поэты, подыскивающие рифму к слову «очарование», пошли в этот пони. Пихнув Юлю локтем в бок, направился ко входу в клуб. Подошли ко входу, подергали ручку двери, но та не поддалась. Дернул сильнее, ручка заскрипела, готовая оторваться, но дверь так и осталась на месте. «Хм, может, надо толкать от себя?» Пару раз пнула изо всех сил дверь, даже ногу засаднила. Что-то хрустнуло, звякнуло, с косяка посыпалось немного бетонной крошки. Но дверь ожила. Открылось неприметное окошко почти над моей головой, оттуда донеслись звуки музыки и показалось чье-то лицо, закрытое тенью. «Кто тут ломится?» – прорычало лицо в окошко. «Нас пригласили сюда, Игорь Кольцов». Я тоже попытался рыкнуть, но с моими размерами получился только писк. «А-а-а, да, а вас предупредили. Проходите». Грохнул запор, дверь с трудом открылась. Что за черт, чего это ее перекосило? Мы не в курсе. Юля, давай быстрее внутрь. Внутри было неплохо. На нас обрушилась громкая ритмичная музыка, крутились стробоскопы, пахло едой и выпивкой с тонкой ноткой дорогого табака. Весь клуб представлял собой огромную, как спортзал в школах, комнату с танцполом в центре. Вокруг танцпола стояли столики, сверху была галерея второго этажа, на котором тоже стояли столики, виднелись огороженные пространства отдельных кабинок, и люди были везде, дергались на танцполе, пытаясь попасть в такт музыке, сидели за столиками, ходили туда-сюда. Между столиками и людьми тенями сновали официанты и еле одетые официантки, разнося заказы. «А тут прикольно», — шепнула мне на ухо Юля. Заметил, что она начала слегка пританцовывать. С размерами ее иллюзии это выглядело внушающе. «Ага», — кивнул, посмотрел на охранника, который дергал дверь, чтоб поставить ее на место. «А где Игорь?» «Сейчас», — дернув на себя створку, охранник наконец-то поставил ее на место, потом вынул телефон и кому-то позвонил. «Сейчас за вами придут». И правда, секунд через 20 подошел официант, поклонился нам и попросил следовать за ним. Мы так и поступили. Официант направился к лестнице на второй этаж, потом прошел к отдельным кабинкам и остановился у одной из них. «Прошу, сударыни». «Спасибо». Толкнув дверь, я оказался в довольно приятной комнатке с круглым столом и небольшими табуретками-пуфиками. Там уже были все ученики нашей группы, кроме нас, конечно. «Ну вот, и сударыня Александра с Юлией наконец-то пришли», — радостно заулыбался Игорь. Забавно было видеть всех в такой неформальной обстановке. За неделю я уже успел привыкнуть к этим мордам в учебной обстановке, а теперь они не в университетской форме, а в обычной одежде. Это как всю жизнь видеть учительницу только в школе, а потом вдруг увидеть ее в магазине, еще и в открытом платье и целующуюся с кем-то. Шок. Ну, тут-то не совсем шок, мы же недолго еще знакомы, но все равно было слегка странно. Присаживайтесь. Мы оставили для вас местечко. Кольцов широким жестом указал на свободные пуфики. Слегка улыбнулся. Александра, вот там есть подушечки, думаю, они тебе понадобятся. Мог бы об этом и не напоминать, но подушечку я взял. Почему нет-то? Что ж, раз мы уже все в сборе, то я хочу провозгласить тост. Кольцов открыл бутылку шампанского, налил всем, в том числе и нам с Юлей. Я знаю, что наша группа слегка разносторонняя, но прошла всего неделя. Мы привыкаем друг к другу, находим точки соприкосновения, и в конце концов мы станем крепкой и дружной группой, каждому члену которой можно будет доверить прикрывать спину в руинах. Так выпьем же за то, чтоб мой прогноз сбылся как можно быстрее. Согласна, взвизгнула Лахтина и расхохоталась. Все стали чокаться бокалами, улыбаться, смеяться. Мы с Юлей поступали так же. Мы же приехали сюда расслабиться, вот и будем расслабляться. Хотя это, конечно, не попойка на офицерском собрании, но, будем надеяться, тут тоже можно развлечься. Следующие минут 40 прошли неплохо. Официанты таскали закуски и выпивку, Кольцов с Лахтиной то и дело выкрикивали тосты, иногда им подпевали дворянчики с купеческими. Постепенно все стали разбиваться на группки, хоть Кольцов и втирал про единство и дружбу. «Ты прекрасна!» Быстро захмелевший Никита Рюмин внезапно подсел к Юле и посмотрел на нее осоловевшими глазами. «Правда?» Юля зарумянилась, но потом удивленно оглядела себя. «Нет, иллюзия не спала, клянусь своей честью!» Рюмин махнул бокалом, расплескав содержимое на одного купеческого, но не обратил внимания. «Мне все в тебе нравится, вот вообще все!» «Ты серьезно? Я же такая, такая великолепная. Твои груди, просто пальчики оближешь. А зад, да это зад самой богини любви». Никита отставил бокал и потянулся руками к вышеозначенным частям тела. «Что ты делаешь?» Юля хлопнула его по рукам. «Люблю девушек с характером». Умилился парень, ничуть не думая отступать. «Эй, успокойся». Я шлепнул его по лбу, отчего он рухнул обратно на пуфик и с обидой стал тереть лоб. «Эй, мелкая, ты мне не нравишься». Капризно высказал мне претензию Рюмин. «У тебя ни за что подержаться, и рука тяжелая. С такими, как ты, только так и надо». Я только фыркнул. «У тебя слева на лбу шишка вздувается. Юль, может, ему второй раз дать, чтоб симметрии прибавить?» «Нет, не надо». Девушка смущенно улыбнулась. «Хм, ей нравится, что ей делают комплименты даже в таком виде. Да еще она и захмелеть немного успела. Ох уж эти девушки. Даже если ты вся такая волшебница, красавица и аристократка, обиженная на слишком навязчивых парней, то комплименты и немного алкоголя сделают свое дело. Пошли лучше потанцуем. Я потянул Юлю к выходу, а то только сидим и едим. Ладно, пошли. Бросив последний взгляд на Рюмина, Юля посеменила за мной. Обломщица. Пробормотал парень и налил себе еще вина. Было даже слегка обидно. Даже закралась мысль, а надо ли мне так беречь целомудрие Юли? Может, пусть себе оттянется, покувыркается с Рюминым в постели. Я видел тут двери в трах комнаты, куда уходили пьяные парочки. С другой стороны, вдруг потом Юля расстроится и будет винить в случившемся меня, ну не себя же ей винить, а я вся такая нехорошая, привела ее в клуб, потом бросила одну с парнем, который явно к ней приставал. А, к черту, я в бытность младшим офицером не раз видел, к чему могут приводить пьяные потрохушки, так что пусть Юля просто потанцует на танцполе, а не на кровати, целее будет, а решение о всяком разном ей лучше принимать без меня. Внизу мы влились в толпу дергающихся под дабстеп людей, тоже задергались, тряся всем, чем можно потрясти. Я даже стал получать удовольствие. Тело девушки как-то иначе чувствует происходящее вокруг, не как парни. Я попал в какое-то странное состояние, когда музыка проходила через меня, а я просто двигался в ритме с ней. И мне было невероятно приятно. Музыка, мелькание разноцветного стробоскопа, тела вокруг, то и дело касающееся меня, легкое опьянение. Все смешалось вместе, как идеальный коктейль. Я чувствовал себя самой лучшей, самой красивой, самой желанной, центром всего мира. Из этого состояния меня вырвала Юля, буквально рухнувшая сверху и дохнувшая шампанским ароматом в лицо. «Ух, Саша, у меня ноги так гудят. Давно я не танцевала так много», — сообщила она и расхохоталась. «Что? Я не сразу понял, где я и кто она. А, да, я тоже. Пошли к бару. Надо освежиться. Пошли. Фух, что это со мной было? Такое ощущение, что мое сознание отключилось, а всем управляло подсознание, превратив меня на некоторое время в обычную девочку. Впрочем, а кем я, собственно, являюсь в своем подсознании-то? Дайте нам два мягких коктейля», — прокричал я у барной стойки, с трудом выкроив пару мест для нас с Юлей. «Минутку», — буркнул ближайший бармен и повернулся к стойке с бутылками всех видов и цветов. «Ну как тебе?» — с каким-то приятным осоловением на лице спросила Юля. «Неплохо. Даже получилось отрешиться от всех проблем и побыть самой собой», — честно ответил ей я. «Мне тоже. Все время быть не собой, оказывается, очень напрягает. А тут неважно, ты это или не ты, все равно все незнакомые». «Ага, ваши коктейли, леди». Бармен поставил на стойку два стакана с разноцветным содержимым. «Запишите на счет Игоря Кольцова». Бармен с сомнением посмотрел на меня. «Он нас пригласил, он не будет против». «Ладно», — кивнув, парень повернулся к следующему клиенту. «Вкусненький». Юля маленькими глоточками выхлебала свой коктейль, заулыбалась пуще прежнего. «Пошли еще танцевать. Я пока посижу, ноги гудят. Тут буду или наверху. Ладно, а я танцевать». Толстушка встала со стула и нырнула в толпу. На ее место сразу же уселся какой-то парень, заказал себе пиво. Получив желаемое, стал оглядываться по сторонам, его взгляд сфокусировался на мне. «А во, мне повезло», — выдал парень. «Видимо, он ожидал от меня какой-то реакции, типа с чем, или еще чего, но я молчал, продолжая тянуть коктейль. Парня это не смутило, не каждый день можно увидеть такую красоту. «Сударыня, вы назовете мне свое имя? Мне надо знать, как зовут мою богиню». «Это вы мне?» — наконец вынужден был обратить я на него внимание. «Ну, блин, я тут сидел, выпивал, пытался воссоздать то приятное состояние, что испытал на танцполе, а меня так резко прерывают. Не вижу тут никаких других красавиц, вот же их полно». Я вяло махнул рукой вокруг, и ни капельки не врал. Девушки в клубе действительно все были как на подбор, как минимум, подавляющее большинство было лучше меня внешностью. Наверное, ПФ, они так похожи друг на друга, что сливаются в серую толпу. Фыркнул парень, даже не глянув в сторону. «А вы, сударыня, невероятно выделяетесь, и потому прекрасны». «Выделяюсь», — пробормотал я, прям как в какой-то химической реакции. Одно реагирует с другим, а в результате что-то выделяется. Смешно. Я рассмеялся от своих мыслей, да так, что коктейль прыснул изо рта. «Блин, что-то я какой-то пьяный, хотя выпил всего ничего, но для этого тельца хватает, а я еще и технику суперсолдата вырубил, чтоб она алкоголь не нейтрализовывала. Надо врубить. Хм, бармен. Глянув на мой пустой стакан и капли на стойке, парень махнул рукой. Повторите мне и сударыне. Бармен кивнул. Так как вас зовут, прекрасное создание, Александра. Грустно ответил я, стремительно трезвее. Ну, хоть голова при этом не болит. А чего так грустно? Прекрасное имя, Александра. С какой-то даже поэтичностью произнес он. О, а вот и наши напитки. Взял у официанта пиво и коктейль, поставил на стойку. А то, ваша подруга, он ткнул пальцем в толпу. Я посмотрел в ту сторону, но Юлю в массе танцующих людей на рассмотрел, повернулся обратно. Да, она моя подруга. Хотите и с ней познакомиться, только в качестве вашего спутника жизни. Хмыкнул парень, подвинул ко мне рюмку. Вот ваш коктейль, Александра. Спасибо. Вы, кстати, так и не назвались. Николай. Просто Николай. Тогда ваше здоровье, просто Николай. Я отхлебнул одним махом половину разноцветного спиртного. Какая разница, как пить, все равно не пьянит теперь. Выпитое как-то странно пошло, а техника суперсолдата резко зациркулировала, будто я выпил яда, а не легкий алкоголь. Хм, яд? Нет, не яд, это наркотик. Мне в коктейль подсыпали наркотики. Нравится его вкус? Николай внимательно следил за моей реакцией. Да, и непонятно, он это сделал или бармен. Но бармен и в первую рюмку мог бы чего подлить. А этот еще и отвлек меня Юлий. Так, притворюсь-ка я, что на меня что-то подействовало. Ой, я опрокинул рюмку на барную стойку, разноцветная жидкость вылилась и смешалась. Ха-ха-ха, как странно. Я попытался встать, но сразу же сполз вниз, рухнув на поджатые ноги. Уф, я тут посижу, тут удобно, буду здесь жить. Создавалось впечатление, что я уже не в себе, а язык заплетается. Ха-ха-ха, не стоит, я помогу переместиться в более приятное место. Николай встал, подхватил меня под руки и ловким движением втиснулся в танцующую толпу. Даже было похоже, что мы тоже танцуем, такими плавными движениями он передвигался. Но очень быстро мы вырвались из столпотворения, и, поудобнее перехватив меня, парень понесся к трах-комнатам. Без всякого стеснения внес меня в одну из них, а там уже была куча народу. Два молодых парня вроде Николая, здоровенный бугай с выправкой бойца и девушка лет 20-22. Хм, а бугай-то мастер, и девушка подмастерье. К тому же, она мне кого-то напоминает. Принес наконец-то. Девушка улыбнулась. Да, госпожа. Парень бросил меня на кровать, как мешок с картошкой. Обидно. Подойди в седьмую комнату. Девушка кому-то позвонила. Очень скоро дверь снова открылась, и внутрь зашла Ирина Лахтина. Она, старшая девушка, кивнула на меня. Она, сука. Лахтина подошла к кровати, наклонилась и отвесила мне хлесткую пощечину. Она же ничего не вспомнит. Нет, госпожа, ответил ей Николай. Наркотик действует надежно, часов 8, а с ее размерами 10 просто выпадут из ее памяти. Можно делать что угодно. Класс. Лахтина отвесила мне еще две пощечины, чередуя руки. Сучка безродная, я бы тебя с радостью прирезала, как свинью. Успокойся, сестра. Неизвестная мне девушка оттащила Лахтину от меня. Пусть ею займутся профессионалы. Ладно, хотелось бы посмотреть, но, боюсь, меня стошнит, если буду тут. Ничего, в записи увидишь. Старшая сестра Лахтиной повернулась к двум парням и Николаю. Не забыли, что надо сделать. Повторю на всякий случай, эту вот дрянь оттрахать во все ее дырки, все заснять на видео, видео заберет Сережа. Она кивнула на здоровяка. Мы все помним, госпожа. Поклонилась тройка парней. Будет сделано, как приказываете, надеюсь. Пошли, Ириша. Две девушки и здоровяк вышли из комнаты. Трое парней переглянулись, будто решаясь, кто же начнет выполнять этот кретинский план. Ладно, я первый. Николай шагнул ко мне, подошел вплотную к кровати, стал расстегивать ремень на штанах. Двое других тоже оживились, взяли штативы, что прятались за шторкой в углу комнаты, поставили рядом с кроватью, на них закрепили смартфоны. Начну, пожалуй. Уже полностью голый Николай навис надо мной, а мне кажется, пора это заканчивать. Вскочив на кровати, я отвесил Коляну звонкую пощечину. Фыркнув выбитыми зубами, парень кувыркнулся и вломился в шкаф, ломая его в щепки. Самый сообразительный из двух оставшихся парней метнулся к выходу, но я телекинезом откинул его в мою сторону и повторил фокус с пощечиной. «Я сдаюсь, госпожа, смилуйтесь». Третий парень рухнул на колени, поднял руки вверх и стал умолять меня: «Заткнись». Он мгновенно замолчал, только Коля с другим побитым стонали – плюясь кровью и обломками зубов. Вот же уроды, Лохтина, скотина, затаилась и устроила мне тут изнасилование с наркотой, еще и сестру вплела в свои планы. Обе твари, мне хотелось свернуть головы этой тройке, а потом наведаться к сестричкам. Даже охранник Буга им бы не помог, но не думаю, что это будет разумным. Ладушки, подумав, я спрыгнул с кровати. Давайте запишем кинцо, только немного другое. Госпожа, отпустите нас, мы тут вообще ни при чем, нас заставили, мы не могли отказать баронете, понимаете? Не понимаю и не хочу понимать, прервал его причитание, быстро разделся, и второго своего приятеля раздень. Что, зачем, еще один вопрос, и все равно будешь раздевать его, но уже сломанными руками. Вскоре три голых парня сидели на кровати, трясясь и пуская сопли пузырями, побитые уже достаточно пришли в себя. Так что, думаю, можно начинать. Итак, рассказывайте, кто и что тут решил кинобизнесом заняться. Сразу говорю, почувствую ложь, и у вас что-нибудь ненужное сломается. Включил запись на всех мобильниках, что стояли на штативах. Прекрасные кадры, все трое как на ладони, и звук пишется. Госпожа, опутистите нас, мы не хотели вам зла. Принялись ныть парни вместо рассказа. Значит, надо все же стимулировать. Я выключил камеры и отвесил каждому по плюхе. Снова включил. Говорите. На этот раз они стали говорить по делу. Торопились, перебивали друг друга, в красках повествуя. В общих чертах получалось, что к ним обратилась старшая сестра Лохтина, Вероника. За определенную плату они должны были меня опоить, притащить в номер и изнасиловать, пока я в отключке, снимая все на видео. За это им заплатили по 1000 рублей и обещали еще по 4 после выполнения заказа. Видео они должны были отдать Лохтиной, но могли и себе оставить, пересматривать на досуге. А утром меня нужно было одеть, посадить в такси и отправить в универ, чтоб я не сразу понял, что произошло. Ну да, я так сразу и представил, как Ирина приходит ко мне в гости в общежитии, гаденько смеясь, показывает это кино. И ведь я был бы в ее руках, будь я обычной девушкой этого мира. Вполне возможно, как опороченной дворянке, мне пришлось бы в петлю залезть или под поезд кинуться. Ну, или какие там планы были у сестричек на мою судьбу. Ну вы и дебилы, ребята. Я с жалостью посмотрел на тройку голожопиков. Вы что, совсем не боитесь Меншиковых? Мы, нам рассказали, что вы в семье изгой. Оправдался Николай. Ну в семье да, но меня все равно признали. И фамилию я ношу их. Меня могут сколько угодно не любить, но если бы какие-то кретины решили бы поступить с кем-то из Меншиковых, даже со мной, так, как вы хотели, думаю, вы умирали бы долго и с фантазией. Но, что вы будете с нами делать, госпожа? Переглянувшись, тройка побледнела и с мольбой посмотрела на меня. Мне вы не нужны, но сами понимаете, что с вами сделают Лохтины за подобный провал. Я показал пальцем на телефоны. Так что, мне кажется, вам надо завтра же собираться и убегать куда-нибудь в Германскую империю, или во Францию, затеряться подальше отсюда, иначе вас затеряют, чтоб говорили меньше, понимаете же? Да, госпожа, отлично, тогда вы знаете, что будете делать утром, а пока спите. Точными ударами в челюсть вырубил тройку, сжег в пепел всю их одежду, вынул карты памяти из смартфонов с записью их признания и ушел из номера. Надо забирать Юлю и возвращаться в университет, а там уж разобраться с Лохтиной. Старшая мне пока недоступна, но вот на младшей я уж точно оторвусь. Можно было бы запись выложить в сеть, но это палка о двух концах. Народу не будет важно, я в истории жертва или не я, но мое имя будет стоять в одном ряду с этими суками, замазанной грязной историей. Не хочу, мне нельзя пока выделяться. Буду придерживать ее на крайний случай. Глава 12. Утром в субботу я чувствовал себя просто прекрасно. Выспался, доволен, полон сил и планов. Завернувшись в полотенце, пошел в туалет и в душ. Вот в душе-то я и встретил Юлю. У нее явно были противоположные чувства, даже иллюзия была землистого цвета, волосы торчат во все стороны, глаза опухшие, а настроение на нуле. «Ты чего такая веселая?» – мрачно спросила она, глядя на мою улыбающуюся физиономию. «Я чувствую себя просто великолепно. Чего бы мне не быть веселой?» Я пожал плечами и показал ей язык. «Ты же пила вчера не меньше моего, а у меня метаболизм лучше. Могу есть и не толстеть, могу пить и не иметь похмелья. Тебя надо на костре сжечь», — мрачно буркнула Юля и пошла зубы чистить. Похоже, несколько других девушек, что были в душе, разделяли это мнение, потому что они с какой-то нехорошей задумчивостью посмотрели на меня. Эф, ну и ладно, я с ними хотел поделиться хорошим настроением, а они такие неблагодарные, и перегаром дышат, а еще благородные дворянки, ну, по большей части, но субботним утром этого совсем не видно. Быстро помывшись, сбегал легонько позавтракал и вызвал такси. Сегодня нужно будет пройтись по магазинам. Ломать мозги Лахтиной нужно не только с саными тряпками, но и другими фокусами, а для этого надо ими сначала прибарахлиться. Да и вообще, у меня 6 штук на карточке, самые большие деньги, которые были у меня в жизни. Так и хочется куда-то потратить. Почти чувствую, как карман от них горит. Нет, я держу себя в руках, у меня есть сила воли. И почему тогда не позволить себе малюсенькую слабость? Куда ехать, ваше благородие? Спросил таксист, когда я уселся к нему в машину. А у вас есть в городе магазин с интимными товарами? Интимными товарами? Таксист даже повернулся ко мне, чтоб понять, что я не шучу. Ну да, всякие интимные игрушки и прочее. Есть же, боже, почему я так смущаюсь? Кажется, даже щеки покраснели, я чувствую жар на них. Да, даже несколько. Вам в какой? В ближайший подойдет. Будем через 15 минут, ваше благородие. Фух, положил руки на щеки, ну точно покраснели, как у девочки. Хотя и в прошлой жизни не сказать, что я часто ходил в такие магазины. Зачем они нужны настоящему мужику? Разве что пару раз заглядывал, чтоб для сюрприза сослуживцам купить надувных баб. Тогда я тоже смущался, если вспомнить. К магазину мы приехали даже быстрее, чем обещал таксист. Утром в субботу пробок особо не было. Расплатившись, я вышел из такси и посмотрел на магазинчик у тех. Кроличья радость, на всю витрину изображение гигантского антропоморфного кролика розового цвета, вокруг которого валяются разноцветные фалоимитаторы и искусственные вагины. Одну из последних кролик держит у своего паха. Ну, зато даже безграмотным понятно, чем тут торгуют. Откашлившись для смелости, зашел внутрь. Уютно звякнул колокольчик на двери. Внутри было полно витрин с товаром, приятно пахло малиной, и никого не было. А, нет, вон на звон колокольчика из недр магазина вышел продавец. Вернее, девушка-продавщица лет 25, с короткой стрижкой и наколками. Хм, она с сомнением посмотрела на меня. Ребенок, ты не туда зашла. Магазинчик игрушек дальше по улице. Да нет, я как раз сюда хотела. Я гордо вскинул подбородок. А чё это она меня по росту судит, и я уже взрослая? Ох, тогда прошу прощения, ты попала именно туда, куда надо. Чего желаешь? Я подошел поближе, оглядел ассортимент. Так, что же мне тут нужно конкретно? Хм, хм, я почесал голову. Мне нужно 2 самотыка. Фалоимитатора. Поправила меня продавщица. Фалоимитатора. Послушно согласился с ней. Еще нужна смазка, лубрикант, лучше с блестками. И еще пакетик блесток отдельно. Предпочитаемые размеры? Деловито спросила девушка, уходя из-за прилавка к витринам и маня меня за собой жестом руки. Что был большой, вот как моя рука от локтя до кончика пальцев. Хорошо. Продавщица обернулась на секунду, с искринкой в глазах улыбнулась, махнув взглядом по моей фигуре, но тут же посерьезнела. Думаю, вот такие подойдут. Есть металлические, пластиковые, силиконовые, с искусственными венами, с пупырышками, с бороздками, гладкие. Давайте вот тот и этот. Я ткнул пальцем в 2 члена, черный и розовый, здоровенные, с пупырками по всей длине, складывающимися в игривый узор. Прекрасный выбор. Девушка достала из-под витрины 2 прибора в упаковке. Какую смазку больше любишь? Неважно, главное, чтоб с блестками. И блестки чтоб были похожи на те, что в смазке. Угу. Через минуту все было вынуто из ящичков и показано мне. Подойдет? Кивнул. Мы вернулись к прилавку. Девушка стала пробивать покупки, громко пикая сканером. Оплата картой или наличкой? Картой. Тогда всего 38 рублей 70 копеек. Девушка протянула мне терминал. Я слегка поспешно достал карточку, привел над терминалом. Продавщица кивнула, увидев надпись «Выполнено». «Благодарю за покупку. Надеюсь, наши товары принесут море удовольствия». «Спасибо, я тоже на это надеюсь». Искренне согласился с ее словами я. Девушка все красиво упаковала, а я сложил покупки в рюкзак. Выбрался из кролика, облегченно вздохнул. Все, эта часть выполнена. Теперь надо еще в одно место съездить. Надо снова такси вызвать. Только отойду в сторонку, к тому магазину игрушек, о котором мне раньше сообщили. Не успел я половину расстояния пройти, как зазвенел телефон. Смотрю на экран, а там Нина Федоровна. Хм, чего это она мне звонит? Обычно она не очень требовательна к своим приемным дочкам после их совершеннолетия, не названивает, душа гиперопекой, и все такое. А тут вдруг: да, маменька, я принял звонок. Саша, что у тебя там происходит? В трубке раздался строгий голос приемной матери. Вы о чем? Я был действительно удивлен. Ты 20 минут назад купила, мне даже стыдно это говорить, заменитель мужчины. Даже два, и смазку, и даже блестки. Что ты со всем этим хочешь делать? По голосу было слышно, что Нина Федоровна слегка шокирована. Вот я кретин, так волновался, что заплатил детской карточкой, траты с которой сразу идут с мской графине. Представляю, что у нее сейчас там в голове. Как бы домой не выдернули, конец учебе, Сашка в разнос пошла после первой же недели, ее срочно надо женить, и прочее, что может прийти в голову благородной графине. Маменька, я вам клянусь, это не для меня, а для одной моей подруги, в подарок. Что у тебя там за подруги такие появились, что им надо настолько странные подарки дарить? Это же для смеха, для хорошего настроения. Я смахнул выступивший от волнения пот. Хорошо, графиня выдохнула, явно поняв, что я не расколюсь. Саша, только не поступай необдуманно. Удовольствия тела прекрасны, я сама была молодой. Но хотя бы выйди замуж сначала за хорошего человека, а потом уже предавайся им со всем пылом. А хороший человек разве не будет этому мешать? Решил я пошутить. Александра, я шучу, маменька. Я с вами совершенно согласна. Клянусь, моя невинность не будет подвергаться никаким соблазнам. Честно пообещал я. Ну, еще бы. К черту мужиков, вот проверну фокус с аномалией, уйдет моя память из этого мира, и пусть оставшаяся Сашка делает что хочет, а до того ни сантиметра в никуда. Ты же живешь в общежитии, вдруг переменила тему графиня. Да, не хочешь в родовой дом переехать? Великоновгородская ветвь нашей семьи недалеко от твоей учебы живет, можешь у них устроиться. Ага, и быть всегда под присмотром. Хорошо, если на цепь не посадит, а с защитой поместья, какая принята у аристократов, не факт, что без следов смогу даже через глубину уходить и приходить. Нина Федоровна, вы же знаете, как к нам семья относится. Я сделал голос грустным и даже слегка оскорбленным. Не хочу, чтоб меня считали якорем на их шее. Я понимаю. Женщина печально вздохнула. Тогда все, Сашенька, веди себя разумно. Обещаешь? Постараюсь именно так себя и вести. Еще раз вздохнув, Нина Федоровна повесила трубку, а я облегченно выдохнул. Надо же так ошибиться, теперь надо внимательнее смотреть. Приехавшие такси повезло меня к другому пункту сегодняшней программы, магазину с профессиональным оборудованием для охранников. По крайней мере, я надеялся, что именно там найду все нужное. «Чего желаете?» – грустно спросил продавец, парень лет 20 на вид, тощий и унылый, как голодный енот. «Мне нужна краска, такая, знаете, с пиропатроном, какую используют для пометки воришек». Залез в сумку, а оттуда ему в морду краска струей. «Красящая ловушка, наверное, вам лучше знать, есть такие». Кивнув, парень исчез в подсобке, а скоро вернулся с несколькими пакетами. «Выбирайте, они же различаются между собой», предположил я. «Чем?» Парень так посмотрел на меня, будто я заставляю его не поработать немного, а нефтяной танкер на берег вытащить, привязав его цепью к его, парня, а не танкера, яйцам. Но все же пересилил себя и довольно подробно стал пояснять, и даже показал, как правильно привести ловушки во взведенное состояние. Выслушав все, я выбрал две, одну с зеленой краской, другую с сине-фиолетовой. Прекрасные цвета, они будут отлично смотреться на физиономии. Расплатившись правильной карточкой, вышел из магазина. Снаружи было еще утро, уже не совсем, начало 11-го, но утро, людей немного, воздух еще слегка прохладный, непонятно, из-за ночи или осени, но солнце уже приятно согревает кожу. Так, вроде купил все, что надо, хватит на сегодня. Вызвал такси и уехал в обратно в общежитие. Там уже кипела жизнь, студенты уезжали на машинах домой, кто жил где-то поблизости, другие решили устроить пикники, разложив покрывало на траве в парке. В основном это были девушки, тонкие, бледные, с написанным на лице богатым внутренним миром, явно благородные дворянки или те, кто под них очень удачно мимикрировал. На лавочках парка сидели стайки парней, зорко поглядывая в сторону разложившихся на травке девушек. Интересно, многие студентки-дворянки лишатся действенности за первый семестр, у них же нет тех сдерживающих факторов, что есть у меня, а вокруг свобода, влюбленные взгляды парней и вечеринки с выпивкой. Пф, думаю, все эти бледные дамы на покрывалах не то, что за семестр, за первый месяц станут мудрыми женщинами. Вернулся в свою комнату, вынул все сегодняшние покупки и с ними в руках нырнул в глубину. Отнес все к сумкам с вещами алкоголиков. Мне не надо, что Плахтина пожаловалась администрации, а та устроила шмон у меня в комнате. Пусть тут ждут своего часа. Саму первую акцию я решил провести в воскресенье ночью. Вчера Иришке завезли новые вещи, приехала машина с гербом ее рода, и несколько слуг таскали пакеты с логотипами брендовых магазинов. Если я сегодня все это заберу, то она успеет хоть что-то купить взамен. А вот утром в понедельник, хах, к вечеру Юля достаточно пришла в себя, чтоб показаться в ресторане, о чем она мне и написала в мессенджере. Я тоже проголодался, обед-то я пропустил, пока копался с покупками, а потом медитировал. Получив сообщение, зашел к девушке в гости. Та сидела в своей иллюзии и грустно смотрела в окно. «Ну что, пойдем поедим?» Я хмыкнул, глядя на бледное лицо. «Ага, Юля, а можешь снять иллюзию?» «Зачем?» Она подозрительно посмотрела на меня. «Да так, просто, хочу кое-что проверить». «Что проверить?» «Да это долго объяснять». «Эх, ну хорошо». Мигнув, толстушка пропала, явив красавицу. «Вот блин, она даже после попойки, от которой позеленела, красивая. Кожа чуть-чуть побледнела, зато губки такие пухлые. И глаза, кажется, стали еще больше и выразительнее, печальные, как у щеночка, которому показали вкусняху, но не дают. Тьфу ты, и зачем смотрел? Только настроение себе испортил. И даже непонятно чем. Все, можешь возвращать». Юля кивнула, превращаясь в толстуху. В ресторане было довольно многолюдно, даже пришлось подождать, пока освободился столик. Наконец, сели, сделали заказ, сегодня был день греческой кухни, и стали его ждать. «Александра, Юлия». Рядом раздался медовый голосочек Ирины. «Ирина». Мы мрачно кивнули. «Куда вы вчера делись? Пошли танцевать и куда-то пропали. Мы вас все обыскались». С притворной заботой проворковала баронета. «Я, ну, потанцевала, потанцевала, а потом мы уехали», — не очень уверенно заявила Юля. «А я даже не помню, как вчера тут оказалось». Поделился я своей историей. «Не просто же так Ирочка подошла к нам, проверяет, как вчера все прошло у ее уродцев, сука. Хоть бы сейчас сдержаться и не дать ей в глаз. Просто была там, а потом раз, и из такси выхожу. Вот значит как», — улыбнулась Лахтина. «Ага», — я кивнул и добавил. «Только я как-то иначе себя чувствую после вчерашнего. То ли взрослее, то ли еще что». «Ну да, это бывает». Ее мерзкая ухмылочка так и напрашивалась. «Приятного аппетита вам». «А я пошла». «Спасибо. Ваш заказ». Едва отошла Лахтина, как пришел официант с нашей едой. «Хаем, а неплохо пахнет все. И выглядит аппетитно. А то я уже подумал, что после встречи с этой сукой мне все желание пропадет. Но нет, организм говорит надо. А к своему организму надо прислушиваться. Ночью я решил проверить комнату Лахтиной. Ну не совсем же она тупая, чтоб ничего не предпринять с прошлого раза. По крайней мере, на входе она точно поставила магическую ловушку, я ее чувствовал, входя по коридору мимо ее двери. Что-то и внутри должно быть. Нашел в глубине ее комнату и заглянул туда через окошко тени. Все, как и раньше, вон сама Ирина в кровати спит, храпя и прижимая к себе игрушку жирафа. Но это только один ракурс, надо другие посмотреть. Стал бегать вокруг и заглядывать внутрь через тени. Точно, как я и думал, в углу комнаты, под потолком, появилась видеокамера с ночным режимом. Если бы я вломился сюда, то мои действия были бы прилежно записаны. Еще минут 20 потратил на дополнительную проверку, но нет, больше камер не было, и смартфон лежал выключенным на столике у кровати. «Ну-ка, что там с ракурсом?» Я взглянул одним глазом. Если бы кто-то смотрел со стороны, то это, наверное, выглядело даже пугающе. Из тьмы за видеокамерой показался человеческий глаз, повращался туда-сюда и снова скрылся во тьме. Вернулся к себе и лег спать, а в воскресенье весь день потратил, монтируя иллюзию. В воскресную ночь пришло время действовать. Снова прошел к Ирине через глубину, но теперь сразу к камере, и быстро накинул на объектив иллюзию. Теперь камера будет снимать статическую картинку комнаты, будто перед ней фотографию поставили. Прекрасно, камера нейтрализована. Без опаски вынырнула из тени посреди комнаты. Лучше всего, конечно, усыпить Лахтину заклинанием, но тогда на ней следы останутся, которые я сейчас еще не смогу стереть из ее ауры. Поэтому я наложил заклинание на себя, глуша все исходящие от меня звуки. Для проверки достал из кармана пакет, громко стал мять его, немилосердно хрустя. Но Лахтина как спала, так и осталась спать. Все работает. Ну-с, приступим. Распахнул шкафы баронеты. Интересно, что тут ей привезли-то? А во, ей все белье сменили. Все новое привезли, еще в упаковках. И дорогое. Ну, не так, чтоб очень, но каждые трусики рублей по 200-300, колготки по сотке, маечки-футболочки тоже совсем не дешевые. Аж даже зависть берет. Хм, а может оставить себе кое-что из этого? Это трофей в борьбе с врагом. Совсем не кража. К тому же, ее жопа не такая уж большая, чтоб ее трусики на меня были большими. Да и все новое, не ношенное, жалко же. Я достал симпатичные кружевные трусы приятного черного цвета. Ну, в темноте они черными были, на деле даже непонятно какие. Нет-нет-нет, уходи, жадность, уходи. Вдруг еще спалят, пойду в них в общую душевую, а там Лахтина будет, узнает свое, и у девушек это запросто, даже если ни разу не надевали, и как начнет за них таскать. Лишний шум ни к чему. Разум все же пересилил жадность, и я стал паковать нижнее белье Ирины в пакеты. Грустно, жалко, но так будет правильнее. Выгреб все, что было, и вместо кружев стал запихивать в шкафы задрестанные трусы и алкашки. Только аккуратно, трусики к трусикам, футболки свернуты особым образом, как это делают горничные, дырявые носки в пятнах, будто в них кто-то кончал, клал рядышком, попарно. Закончив с этим, отошел на пару шагов и осмотрел сделанное. Прекрасная работа. Будь я служанкой, я бы собой гордился. Как последний штрих, подошел к спящей девушке и тихонько высыпал ей на лицо горстку блесток. Это задел на будущее, хах. Схватил сумки с вещами, подчистил свои магические следы и ушел в глубину. Потом из тени снял иллюзию с камеры. Теперь точно все. Хе-хе, спящие. А я вам принес новую порцию трусов и футболочек. Честное слово, от сердца отрываю. Все для вас, мои хорошие. Приговаривая так, вывернул пакеты в глубину. Все брендовое, ненадеванное, аристократки такое носят. Вывернув последнее, вернулся к себе в комнату. Разделся, улегся в кровать, глянул на часы. 1,5 часа на все потратил. Надо теперь выспаться, чтоб с утра быть как огурчик. Наслаждаться концертом надо полным силой в отличном настроении.